Вот только беда была в том, что Перро так уже делал, но в набегах участвовали столь же мало знающие, как и мы сами, то были ведомые, которых посылали в бой и которыми прикрывались. Вчерашние крестьяне, натасканные на пару простейших ударов и поймавшие воинский кураж легких побед, а также активных следов, состоящих из брошенного товара и оставшихся умирать людей, подобное заставляло их поверить, будто бы караван находится на последней стадии истощения и готовится издохнуть, словно собака, уползшая в кусты. И все же, разведка направилась вперед, сократив наш магический потенциал на 1/7. На следующую ночь еды почти не осталось. Даже нам, волшебникам, пришлось догрызать черствые сухари. Вот уже вторую неделю мы крайне прилично ограничивали наш рацион. Все успели похудеть, а кожа, казалось, начала походить на пергамент. Кажется, именно в этот момент я наконец по-настоящему посмотрел на это место как на то, где вполне себе реально можно умереть. До сего мига все вокруг казалось не более чем фоном, который прикрывал мою привычную деятельность. Зачарование, руны, чтение книг, работа, посиделки с Люмией. В чем-то мне даже нравилось все происходящее. Проблемы слуг не трогали меня вообще. Эти люди не вызывали абсолютно никакого интереса, даже когда Мариус был вынужден прогнать 3 своих, отчего последние 2 дня сидел с мрачным видом, а к утру самолично ухаживал за верблюдами. Не трогали меня и заморочки торговцев, которые проклинали весь мир, выбрасывая свои товары или даже оставляли целые телеги, бросали за спиной своих товарищей и плевали на тех, кто осмеливался в чем-то им перечить. Меня развлекали стычки наемников силсаилов-титаров. Битвы были для меня поводом немного размяться и атаковать врага издали, оставаясь вне пределов их досягаемости и под защитой артефактов. Это было просто, пусть и не без потерь со стороны караванных войск. Однако сегодня, когда весь паек оказался одним куском сухого хлеба, и это с учетом переезда к Силсу, я пристально посмотрел на охранника главы каравана, который выдал пищу, а потом поднялся на ноги, посмотрев ему в глаза. Значит, вот как Шимар заботится о своих колдунах. Тон мой был ровным, но веки прищурились, а стражник, ответственный за распределение еды, слуг к этому моменту почти не осталось, ощутимо заволновался. «Кирин, оставь его», почти сразу подскочила Люмия, положив руку мне на плечо. «Это ведь не его вина, какая разница?» Покосился я на нее. «Они что, не понимают, что без нас караван не проживет и недели? И я даже не о воде. Каждое нападение забирает чьи-то жизни, и колдуны все активнее в них участвуют». Это было так. Если поначалу мне хватало ленивого полета над головами пустынных бандитов и стрельбы каплями, то в последний раз, прошедший 4 дня назад, с тех пор нас временно оставили в покое, пришлось использовать взгляд Хариса, очищая горизонт от распределившихся врагов, обстреливающих нас издалека. Лафтитары наглели все больше и больше, видя, что сопротивление скоро будет сломлено. К сожалению, до открытого демарша не дошло, Дризз запретил, сказав, что Силсы без моих слов все понимает, поэтому придется еще сильнее затянуть пояса. И он, конечно же, оказался прав. Бежать все равно было некуда, а все верблюды давно пересчитаны, и на их мясо уже образовалась голодная очередь. Этим днем я, в виде ворона, летал по небу и выискивал возможность для пропитания, хоть сбить капли того же стервятника. Плевать, что это падальщики и жрут разные отходы, это все равно мясо. Но не было ничего, ни затаившихся за гребнем холма лафтитаров, ни птиц, ни животных. Пустыня, ха-ха, была пустынна, лишь солнце и раскаленный песок. Опустившись на землю, утер пятерней пот со лба, да покосился на ближайшего верблюда. Может, отрезать от него мясо и залечить, а не сойдет ли тварь с ума от такого? Хотя, можно усыпить, но сколько так реально будет срезать и вылечить? Даже работая вместе с Каратаном и Люмией, не получится кормить всех, разве что малое количество людей, совсем-совсем малое. И все же, это был план, с которым я пошел к Шимару. Попробовать решили в тот же миг. «А хорошо ты придумал, Кирин», — ворчал Каратон. «Я даже сразу и не понял, на чьи плечи взвалится основная работа. Ты мясо хочешь, друг мой любезный?» Неприязненно взглянул я на него. «Если нет, то милости прошу на выход, мы с Люмией и без тебя справимся. Без меня вы даже со шкурой не разберетесь», — буркнул целитель. «Тут надо проверку вначале проводить, да и резать не все подряд, а те места, где будет проще всего вылечить. И это не брюхо, и тем более не ногу, ее вообще хер вырастешь, заморочено, возможно, но долго. С боков надо срезать, чтобы потом нарастить без особых усилий. Беспрерывно ворча, Каратон несколькими точечными чарами обследовал тушу спящего верблюда. Вешали они порядка 7-8 сотен килограмм, а потом указал место, с которым мы и начали работать. Для начала осторожно разрезали шкуру, а там принялись срезать, стараясь не трогать кости, жилы и прочее, сложные в восстановлении вещи. На первый раз взяли порядка 10 кило, выскребая мышцы и плоть, которые сразу погружали в переносной зачарованный на холод контейнер. После изъятия массы приступили к лечению. В каком-то роде полученную травму можно сравнить с укусом волка или чего-то аналогичного, только, ха-ха, аккуратным укусом, который старался действовать осторожно и не нанести слишком много вреда. Вот только отгрыз, сволочь, с хорошим таким запасом. Энергии на восстановление уходило много и процесс неожиданно затянулся. Все-таки это не подлечить колотую рану и не залатать дыру в кишечнике. Тем более, ни Каратон, ни мы, не имел подобного необычного опыта. Шло тяжко. Закончили через 3 часа, вымотались в усмерть, но когда начали перепроверять, обнаружили, что перепутали часть соединений мышц, да еще и плоть от костей отслаивалась, не в силах удержаться. С матами и руганью, обвиняя друг друга, вновь принялись за дело. Весь, сука, день отсыпной, возились с верблюдом. Для остальных сил объявил, что мы занимаемся захворавшей животинкой, что, по факту, было правдой. К новости отнеслись настороженно. У нас осталось меньше 100 верблюдов, так что люди переживали за каждого. И пусть они не кричали напрямую, чтобы показали процесс лечения, но волновались, что маги просто разбирают скотину на части, которая потом пойдет в тарелки только избранной верхушки. Однако, к вечеру мы закончили, смыли кровь, разбудили вялого верблюда, которого и продемонстрировали остальным. Разрыв внутренних органов, компетентно постановил Каратон, про которого уже все знали. Профессиональный целитель. Восстановили, но нужно будет пригля... Зевнул он прямо посреди слова, дывать. Благо, работали мы старательно, а потому верблюд ощущал себя вполне хорошо. Я же, улегшись спать в повозку, прямо во время пути, и прижав к боку уставшую Люмию, задумался о том, почему с помощью лечения нельзя насытить самого себя. То есть, энергия ведь каким-то образом восстанавливает утерянную плоть. Так, упрощенно говоря, маг получает некую силу извне, что-то из ничего. И именно это самое что-то является универсальной вещью, которую, при желании и умении, можно преобразовать во все что угодно. Например, в воду, огонь, землю и ключевое, чужую плоть. Да, мы ведь нарастили мясо этому верблюду, восстановив все, что ранее срезали. Следовательно, что мешает таким же образом создавать сразу готовое мясо, типа лечить уже вырезанную плоть, увеличивая ее объем? Мысль захватила меня, заставила крутиться и вертеться, то прижимаясь к Люми, то отстраняясь от нее. «Кирин, я спать хочу», — негромко шепнула мне девушка, сонно приоткрыв глаза. «Давай попозже, а?» «Она что?» — подумала, будто бы я так заигрываю. Едва сдержав хмык, молча поцеловал ее в лоб и отстранился, не мешая ей собраться в комочек и засопеть. «Милота, я, тем временем, поднялся на ноги и направился к нашему контейнеру с добытым мясом, собираясь провести эксперимент. То, что я не слышал о подобном ранее, ничего не значит. Я далек от целительства и даже от магии. Имею в виду, что начал активно познавать ее лишь несколько месяцев назад». Да и то все обучение крутилось вокруг стандарта. Некому давать магии жизнь, некому ее продвигать. Обычные люди бесконечно тыкаются в теорию, не в силах проверить и десятую, сотую часть собственных наработок. С кем? С крестьянским отребьем, типа Рисмана. Ахахаха, этот олух, даже при подробном объяснении, умудрится налажить. В конце концов, компетентных людей в мире вообще почти нет. Остановился я возле крупной телеги, рядом с которой шли несколько оставшихся слуг. Верблюд, другой, неспешно тянул ее, ночной переход, а на меня подозрительно смотрела парочка купцов, сидящих внутри. Что? Посмотрел им прямо в глаза. Я зачаровывал этот хлам, так что вы сейчас на нем сидите лишь благодаря мне. Или с этим есть проблемы? Прищурился на этих словах. Никаких проблем, господин маг, угодливо поклонился первый. Второй же лишь поморщился, но... Спустя пару секунд, тоже кивнул, хоть и с видом, будто делал колоссальное одолжение. Мусор. Бесполезный мусор. Мысли вернулись к прежней теме. Магическая наука. Даже в империи 5 солнц, где на нее делают огромный упор, колдовское искусство, по-хорошему, весьма слабо. Что поделать, если его пользователи умирают, едва успев обучиться основам? Чудо, что за время существования нашей страны, магов умудрились столь тесно сплести с государственным аппаратом, по сути, включив во все основные сферы деятельности. Лечение, производство, строительство, транспорт, охрана, армия, крестьянское хозяйство, разведка. Все, что только можно, должно иметь в своей структуре волшебников. Во всяком случае, так происходит на Малой Гаодии. Колонии пока разочаровывают. Но что можно взять с низших? Раз они проиграли империи, то их политика и структура общества были глупые и ошибочны. Следовательно, им нужно перестроиться и брать пример с лучших. Тот факт, что те же кашмирцы старательно этому сопротивляются, всего лишь подчеркивает их неполноценность. Отбросы, которые недостойны стоять рядом с истинными людьми. Фыркнув, продолжил путь. Где-то тут, где-то, найдя переносной склад с пищей, который охраняли похлеще иной сокровищницы, был послан к Силсу за разрешением. В чем-то логично. И вот, еще спустя несколько минут, я уже встал рядом с широкой, зачарованной повозкой, которую тащило аж 4 верблюда. Якшимару, взглянул я в глаза рослому стражу Сиону, на шее которого блестел амулет антимаги. Мужчина с кустистыми бровями хмуро оглядел меня, будто бы ожидая увидеть мушкет, который я прятал за спиной, а потом кивнул на большую повозку, внутри которой, за тканевой занавеской, располагался сам глава каравана. Где-то рядом еще должен быть маг-охранник, но, наверное, с другой стороны. Все-таки здесь, у входа, торчался он. Подпрыгнув, зацепился за ступеньку, а там подтянулся наверх, встав на небольшой помост. Подавил желание постучать, что за замашки прислуги, после чего откинул ткань и зашел внутрь. Силс сидел внутри, изучая карты под светом артефактных светильников. Рядом расположилась одна из его служанок, симпатичная девушка, лет 15, которую он держал при себе со вполне очевидными целями. В данный момент она толкла в ступке какой-то порошок. Втянув носом воздух, почти сразу поморщился. Гашиш, что же, расслабляться нужно всем и всегда, а с учетом возможностей и богатства Шимара, нисколько не сомневаюсь, что он легко может подлечить себя, наняв целителя, избавляя и от зависимости, и от вреда, который нанес организму наркотик. У меня появилась идея, которая, быть может, решит наш вопрос с пищей, сходу произнес я, не желая тратить время на разные условности. Юный Анс Маргрим, улыбнулся он, бросив на меня прищуренный взгляд. Если память мне не изменяет, вчера ты пришел ко мне с точно такой же фразой. Неужели за прошедшее время что-то изменилось? Кое-что, ответил я, без спроса усевшись на зачарованную мной же лавку. В этой повозке я вообще со многим поработал, причем при помощи скарпеля, а не обычных чернил. Все-таки тут размещался глава крупного каравана и один из торговых столпов колоний. Человек весьма богатый и влиятельный. Верблюд – это, конечно, здорово, но что будет, когда он сдохнет? Сдохнет, нахмурился Силс. Их ведь тоже надо кормить, развел я руками. Не сегодня, не завтра, но через 2 недели или через 3 недели так точно. К тому же, без еды они слабеют. Мне очень хочется верить, сухо произнес он, что к этому времени мы успешно доберемся до Гвана, как и обещают проводники. Потому что если так не произойдет, то придется пускать на мясо уже их самих. Собственно, какой у меня план, решил я не акцентировать внимание на его словах, а просто вывалил свою идею, заключавшуюся в лечении уже отделенной плоти. Шимар слушал с интересом, даже отложив карты и сосредоточив на мне все свое внимание. Безусловно, гарантии у меня нет, однако, выставил я палец, это может быть прорывом. Если подобное завершится успехом, то все равно не заменит друидизм, прервал меня мужчина, потому что гораздо проще, быстрее и надежнее вырастить стадо коров и свиней, а дополнительно к этому, поле пшеницы, чем заниматься таким извращением. Сколько ты там соберешь мяса? Нарастишь кило, 2, 3, да хоть 10. Это означает привязать сильного и умелого в лечении мага на абсолютно бесполезную работу, зарывая его талант, ради шматка мяса в день. О, похоже, вот и причина, почему никто и никогда ранее этим не занимался. Звучит хаотично. Зачем? Первый же вопрос разбил все мои гениальные теории. Пусть так, согласился с ним, но в нашей ситуации это может быть выходом. Разве что в нашей, устало кивнул Шимар. Что тебе нужно? Пару хороших кусков мяса, которое мы срезали. Попробую поработать с ним, пожал я плечами. Даже если испорчу, невелика беда, зато перспективы могут позволить работать с куда более простым способом создания пищи. Ведь уже не придется заморачиваться над тем, чтобы верблюд был здоров и полон сил, тратя на это лишнее время. Твоя правда, немного подумав, согласился Силс. Я отдам распоряжение, но он нахмурился, работать будешь здесь, в моей повозке, ибо эту тайну нельзя раскрывать остальным, а потом строго посмотрел на служанку, которая тут же закивала. Оно и понятно, тогда на магов начнется давление с требованием обеспечить всем полноценный завтрак, обед и ужин, а тех, кто может подобным заниматься всего трое, я, Люмия и Каратон, мы физически не сможем накормить весь этот немаленький караван, плевать, что приличная часть отделилась, а какая-то уже успела сдохнуть. Это все равно очень много. Мы десяток кило нарезали весь день. Ну, с учетом лечения. А этого десятка, на один прием пищи 30, максимум, 50 людям. Жрать же хотят все. Причем делать это регулярно. Будет проще предоставлять пищу только небольшому костяку людей, самым нужным и полезным, жертвуя остальными при нужде. Понимая, что уже не усну, вместе с Сионом, которому Шимар самолично отдал распоряжение, сходил до товаров Силса, где мужчина, быстро оглядевшись и, казалось, скрывая процесс даже от своих соратников, приоткрыл артефактный контейнер, где покрытые легкой изморозью, лежали куски верблюжьего мяса. На вкус, кстати, весьма неплохо. Похоже на телятину и имеет едва ощутимые сладковатые нотки. С учетом же того, что у многих имелись специи, которые везли на продажу, получалось просто бесподобно. Взяв два куска, обернул их в ткань, а потом вернулся обратно, в повозку Шимара, где занял место в углу и принялся творить. Получалось туго. По сути, речь шла об уже мертвой части плоти, в прямом смысле этого слова. Но, худо-бедно, представляя, как действовать и с Божьей помощью, процесс шел. Работал методом проб и ошибок, наращивая аналогичную массу. Через час вокруг меня поставили перегородку, а к Силсу начали заглядывать люди. Глава наемников Перро, сообщивший, что караван на грани открытого бунта и лишь маги с сионами не позволяют таким купцам, как Туэк и Лиесон, подбить народ на смену власти. К колдунам чуть ли не ежедневно подход ищут, рассказывал Талмейн. К Храдберу сегодня трижды подходили. Последнего посланника он избил едва ли не до смерти. Говорил что-то при этом, поинтересовался Силс. Нет, бил молча и злобно, хмыкнул Перро. «Ты же знаешь Дризза». «Знаю», — кивнул купец. «Что с Брюстером и Хирельданом? Это оставшиеся маги, работающие на Шимара. Первый скоро откинется, но то ты и сам знаешь», — пожал Талмейн плечами. «За вторым следим. Паёк увеличен. Сегодня принесли кусок верблюжатины. Девку подложили, нормальную такую. Правда, на гашиш подсела, но», — вздохнул мужчина. «Она из слуг Дениса была, но тот, как свою повозку с благовониями бросил, совсем с головой дружить перестал, бросил девчонку, словно мусор, послал прочь, сбросив с телеги, кретин, красивая ведь, не то что некоторые, правильно, что подобрали», усмехнулся Силс, пригодилось, в общем, продолжил Перро, лояльность обеспечиваем максимально, но к Храдберу и его версам надо приглядеться, они не зависят от Дризза и вообще, он им навязан был, как наблюдатель, то есть, предложи его устранить, так могут переметнуться, как нечего делать, я посмотрю, что можно сделать, величественно заявил Шимар, на что Талмейн торопливо поклонился и покинул повозку. Больше всего вопросов у меня вызывает именно он сам, якобы в воздух произнес Силс, но я понял, что эти слова были обращены ко мне, не к своей же служанке, ибо кто будет следить за командующим составом, прозвучало философски, но старик лишь помотал головой. Как успехи, Ансмаргрим, кое-что получается, но пока экспериментирую, откровенно ответил я, в идеале, к утру нащупаю метод, в самом и самом большом идеале, сумею переложить процесс на руны. Надежда на это была, ведь в новых книгах, которые я заполучил у культистов, хорошо так их отработав, имелась информация в том числе и о применении рун в медицинских целях, поддержка направленного лечения, автоматическая регенерация, циркуляция биения сердца УФ, говорю как механик Инсурия, но что уж, нахватался новых слов, ибо тема эта расписана была очень даже неплохо, не зря трахал ту красотку, вот только к чему приведет тот ритуал, ай, не о том думаю, нужно сосредоточиться на более важных в данный момент вещах, покосился я на кусок мяса, часть которого расползлась, словно слизь, а вторая, увеличилась в два раза. По итогу, то на то и вышло, однако, эх, руны и правда не помешали бы. Впрочем, всерьез рассчитывать на них я все-таки не решался, слишком оптимистично. Я был рад и тому, что хотя бы получается, серединка на половинку, выращивать мясо на уже отрезанной плоти. «Не торопись, время еще есть», – степенно произнес Шимар, а далее принял нового человека, главу разведки, Ауста. Он начал рассказывать о местности и лафтитарах, но ничего полезного я не услышал. Все оставалось на прежнем уровне. Пустынники затаились и явно готовят новый удар, дожидаясь, пока мы в должной мере ослабнем и лишим себя последних верблюдов. А ведь к этому бы пришло, если бы не мой план. Хах, а ведь точно. Это я придумал резать и лечить скотину. И это я сейчас, сонный и злой, сижу и заморачиваюсь с этим куском. Все на мне, как всегда. Следом за Ибербашем начали подтягиваться другие, но я окончательно сосредоточился на собственной работе, успех в которой мог даровать нам выживание. На каком-то этапе впал в натуральный производственный транс, у меня начало получаться, и очнулся лишь от голоса Хратбера, который меня потерял и умудрился дойти аж до Силса. Собственно, глава каравана его и успокоил. «Все, работа охотника на ренегатов не отпускает», — усмехнулся Шимар. «Нервы тебе пора лечить, Дрис, настойки ликса попить или иных каких травок. Уверяю, как рукой снимет. Передай Кирину, что скоро будет дежурство и я не давал разрешения на пропуск», — лишь холодно ответил он, да покинул повозку. «Осмотритель ваш тот еще мудак, верно, парень?» — спросил меня старик, на что я все-таки выглянул из-за ширмы, демонстрируя собственные успехи. Кусок мяса грамм в 300 за несколько часов работы удалось увеличить до размера 2-килограммового. «Это с непривычки так вышло», — кивнул я на истекающий кровью шмат. «Никак не мог наметить верную схему. Потом еще и энергии слишком много слил, начало руки жечь. К тому же, работал один, а не втроем. Ежели увеличить, да сразу как надо начать», — объяснил ему суть, не в качестве нужных действий для результата, само собой, а из разряда перспективы. А потом порекомендовал скормить мясо кому-то, кого не жалко, сугубо для пробы. А то мало ли, потом, с чувством выполненной работы, шатающейся походкой направился к Хратберу, твердо решив вылокать зелье бодрости. Иначе не выживу. В течение суток произошло еще одно интересное событие. Караван все-таки спешился. Слишком много людей набралось, бросить которых, конечно, вариант был, но то скорее они бы бросили нас, отдавать же такое число на потеху лафтитаров. Остался последний рывок, уговаривал людей Талмейн. Мы почти добрались до оазиса Ланруб. Даже пешком тут не так уж и далеко. К тому же, вот-вот вернется Мина, он точно привезет еды. Его речи смывались, превращаясь в тот самый фон, о котором ранее не думалось. Сегодняшнее дежурство, после зелья бодрости, прошло достаточно нормально, пусть и несколько смазано. Я смотрел на пустыню, думая о том, что занимаюсь херней. «Дрис, конечно же», — спросил, чего я там усился делал, но я сказал, что старик просил не рассказывать. Этого смотрителю хватило, хоть и глядел он на меня с хорошим таким подозрением. Я же, пока что, решил промолчать. Не вызывает у меня Хратбер доверия, чего уж тут. У меня вообще никто его не вызывал. Разве что Люмия, но сегодня, когда я пришел, то заметил, что она общалась с Каратаном и даже о чем-то перемолвилась с Рисманом. А я просил, чтобы она этого не делала. Не послушала, так недолго и до открытого предательства. Я молчал почти все время, пока говорил Дрис. Не то чтобы он был любителем подобного, просто прокомментировал целесообразность пешего пути. Еще раз напомнил о том, что мы, собственно, в любом случае выживем и доберемся до Монхарба, ибо приказ императора нарушать нельзя, даже для 4 человек. А дальше я направился на дежурство и пялился на гребаную пустыню. В Сизиане не росло ничего, все скиталось, лишенное корней и источников. Смерть деревьев, смерть травы, кустарников, животных и насекомых. Вот в чем тайна пустыни. Бесконечный поток песка, палящее солнце, сжигающее, будто на сковороде, отсутствие еды и воды. Мина не вернулся ни к утру, ни к вечеру. Как и караван не достиг Ланруба. В гневе избитые проводники клялись, что вот-вот мы увидим оазис, но ничего не было, ничего и никого. Караван шел пешком, наравне с верблюдами и немногими оставшимися повозками. Количество людей сократилось до 400 человек. Прошлое будто бы осыпалось, а будущее испарилось. Казалось, Каждый удар сердца давался с трудом. Я так и не поделился информацией о мясе, но на следующий день меня вызвал СИЛС. Никаких нареканий или странных болей в животе у человека не было, прокомментировал он мою вчерашнюю поделку. Как не было проблемы с той пищей, которую вы втроем нарезали с верблюда. Про последнее я в курсе. Он ведь не думал, что мы не возьмем себе запас. Мясом питались все, даже Рисману и Храдберу дали по куску. Опасения, конечно, были, но мы здраво рассудили, что сумеем поправить себе здоровье в случае незапланированного отравления. По итогу вообще никаких проблем не возникло. Радостные вести, хоть какие-то радостные вести. Намек на то, что пора начинать массовое производство. Улыбнулся я, с радостью, и пристально на него посмотрел. «Я буду платить», — кивнул Шимар, не сомневаясь в том, как работают товарно-денежные отношения. Договорившись о ценнике, весьма лояльном, между прочим, ведь оценил каждую порцию всего в один серебряный, довольно дорого для мяса, но крайне дешево для столь замороченного способа производства, направился на поиск Каратона и Люми, чтобы обрадовать их предстоящей работой. Хаэма, при чем тут этот сарказм? Думаю, они и правда будут рады. Не работе, само собой, а возможности нормально пожрать и еще заработать при этом. Остаток вечера мы колдовали по тому способу, которым я всех обучил. Удалось создать почти 10 кило, фактически столько же, сколько срезали вчера. Не вижу отличий. Под конец потер Каратон свои глаза, а потом выругался, ведь поздно осознал, что забыл промыть руки от крови. Могли точно так же потрошить верблюда, сжалившись над ним, я создал маленький ручеек воды, которым он промыл лицо и ладони, только с каждым днем делали бы это все быстрее и быстрее. Рано или поздно это заметит, возразил я, и тогда секрет станет общедоступным. Чем, как думаешь, это будет грозить? Чем, не понял целитель. Все начнут давить на нас, как на людей, у которых есть еда, сурово посмотрел я на придурка. Купцы будут готовы на что угодно, лишь бы получить немного мяса. Под нас будут пихать оставшихся девок, предлагать золото, товары, услуги и прочее. И если взять хоть у кого-то, то на следующий день другие будут лишь настойчивее. И так до тех пор, пока самый хитрый, у кого найдется слеза или амулет антимаги, не решит применить силу. Так мы ведь под защитой Силса, хмуро сказал Каратон. Думаешь, на него не найдут управы? Криво оскалился на такую наивность. Он и так окружил себя охраной и магами, нами. Вон, Рисман сейчас где? Вопрос был риторическим. Здоровый придурок охранял Шимара. Собственно, наличие у кого-то доступа к жизненно необходимому ресурсу поначалу будет побуждать других пытаться решить дело мирно, как-то договориться или подкупить нас, но если не выйдет, а у нас не получится накормить всех, хоть ты тресни, то в дело пойдет оружие. Мы перебьем друг друга на подходе к оазису, на радость сучьим лафтитарам. В общем, я донес до парня и девушки свои резоны, на что получил сдержанные и задумчивые согласия. Им тоже не было дела до каравана, но смотреть на мучения других никто не любил, у Люми это вообще получалось отвратительно. И я прекрасно их понимал, предложив лишь то, в чем мог быть уверен. Со временем у нас и правда будет получаться лучше, пожал я плечами, набьем руку. Может, это позволит выжить чуть большему числу людей, все-таки так половина идет пешком. Думаю, скоро начнут подъедать последних верблюдов. Как и говорил, кораблей пустыни у нас осталось порядка сотни, то есть запас есть. Вполне возможно, что они позволят дотянуть до оазиса или даже столицы. Проклятые бури, проклятые лафтитары. А ведь была надежда, что поход через Сизиан обойдется без каких-либо проблем. Правильно говорят, что одно всегда тянет за собой другое. Недовольство политикой империи и не до конца решенные внутренние конфликты заставили Кашмир полыхнуть второй раз, а глядя на его успехи, подтянулись и другие колонии. Теперь и правда ждать, пока Десарандес приведет войска обратно, щедро стирая всех в порошок. Иной раз я представляю, как это будет происходить. Всех чертовых культистов, гребаных жрецов Триединого, а мы им прочих, всех на костер, долбанных кашмирцев, массово, туда же, ренегатов, предателей, шпионов, всю эту свору. От этих мыслей становилось приятно, ласково и хорошо, словно в объятиях матери. Быстрее бы. Остаток вечера я спал, нагло завалившись на повозку и нарисовав при этом руну заглушения звуков. Все-таки возился целых двое суток без перерыва. Имел право на отдых. Предупредил, конечно, своих, чтобы не теряли, но посоветовал без нужды не лезть, ибо уставший маг, Я, мало чем могу помочь, а ошибиться, без проблем. Проснулся уже жарким днем, то есть на улице жарким, а в повозке с контролем температуры, ничего не ощущалось. Рядом, свернувшись калачиком, тихо сопела Люмия. За пределами повозки стояла середина дня, никакого оазиса, опять же, поблизости не было. Сплюнув, создал воду и умылся. Потом справил нужду и задумался. Спать не хотелось, работать тоже, безусловно, можно было, но я понимал, что еще успею. Кажется, у меня выдалось, что называется, свободная минутка. Немного пройдя вдоль каравана, почти не заметил людей, кроме редких наблюдателей, обливающихся потом. Даже наколдовал одному такому бедолаге немного льда, который он начал сосать, как леденцы. Интересного было мало, а потому, приняв форму ворона, взлетел вверх, оглядывая окрестности, надеясь обнаружить искомый оазис с неба. Однако, не успев толком подняться, неожиданно для себя рассмотрел четырех человек, которые, притаившись за широким шатром, чуть ли не в центре всего лагеря, потрошили верблюда, поедая мясо прямо так, сырым. Молниеносно упав вниз, принял человеческий облик. Тревога. Мстительно заорал я, собирая всех вокруг. Несмотря на все сопротивление, мольбы, крики, угрозы, ведь людьми они, как оказалось, были не последними, всех казнили. А верблюд что же, не пропадать же добру, лечить там, как оказалось, было уже нечего. Пока группа сосредоточенных людей начала разделывать тушу, жаль, что примерно из 600 кило, остаток, ибо очень уж верблюд исхудал, примерно четверть не годилась в пищу вообще. Кости, остатки жира, шкура и прочее дерьмо. Мясо при грамотном сохранении хватит на 2 дня всему каравану, а там-там и посмотрим, верно? Так или иначе, немного проветрив голову, я все-таки приступил к работе, начиная наращивать новое мясо на хороший сочный кусок. Он еще даже сохранил какую-то тень жизни, отчего получалось куда как сподручнее. Радует. Тем не менее, несмотря на кажущиеся белые полосы жизни, я четко замечал накапливающиеся знаки смерти, которые вели караван к скорой гибели, а та же Люмия и вовсе начала чувствовать заметный упадок сил, будто бы став тающей свечой, доживающей последние часы. Вроде бы и еда была, и вода, и лечение, но девушка осунулась, побледнела, а на все вопросы лишь улыбалась, говоря, что просто переживает за остальных людей. Какие глупости! Утешал ее, по возможности, бодрил, шептал разные слова, пытаясь хоть как-то привести в чувство, что периодически получалось, и тогда она снова становилась прежней собой. Но стоило только мимо пройти какому-нибудь истощенному бедолаге, который только и мог, что жадно пить воду, дабы хоть как-то отбить чувство голода, то Люмия вновь ощущала некий психологический удар, напоминая мне непривычную уже улыбчивую Милоту, а какую-то незнакомку. «Не волнуйся, Кирин, мне просто нужно привыкнуть», — отвечала она, хотя даже в голосе слышалась неуверенность. «Ничего», — думал я в такие моменты, — «я не дам ей окончательно уйти в себя. Все-таки мы уже неоднократно попадали в самые дерьмовые ситуации. Кораблекрушение, осада, тюрьма и нормально. Каждый раз успешно выбирались обратно. И сейчас будет так же. Сегодняшним ночным переходом караван, даже несмотря на увеличенный паек, который выдали людям, не досчитался сразу 6 человек, которые ослабли настолько, что упали и более не встали, оставшись лежать в холодных барханах пустыни, на глазах теряя влагу. Сломленные, уставшие, потерявшие всякую надежду. У меня сложилось ощущение, что именно им, как и весьма приличной части людей, вообще не досталось никакой еды, либо досталось столь мало, что не хватило даже почувствовать вкус. Почему магам, сионам, воинам и вышестоящим досталось больше, чем остальным? Плюс, уверен, какой-то запас сохранили на потом. Следовательно, слуги и часть наименее влиятельных представителей купечества получили минимум, если вообще что-то получили. Интриги плетутся даже в такие моменты. Интриги и попытки сохранить здравый смысл. Все ради выживания, для чего люди не брезгуют никакими методами. В любом случае сегодня, как и в предыдущие дни, мы оставили за собой след из мертвецов. Стервятники, изредка летающие где-то вдали, стали опасаться, после того, как Брюстер умудрился сбить сразу 2, великодушно отдав тушки каравану, сожравшему их с костями и перьями, очевидно, скоро дождутся пира. Людей охватила апатия, которая лишь усилилась. И именно в этот момент, спустя долгое время игнорирования, уже под самое утро, со светом солнца, Когда все уже мечтали быстрее завалиться спать, на нас напали лафтитары. Ублюдки сделали это достаточно хитро. Воспользовались тем, что какое-то время караван перемещался без разведки, так что затаились за очередным барханом, который мы прошли, прикидывая, где будем размещаться на очередную стоянку, а потом безжалостно ударили с фланга. Хуже всего было то, что у них имелся свой колдун. Невысокий полноватый парень с полностью черной кожей. Он был весьма умелый и безжалостно атаковал мощными пучками молний, отчего и без того ослабшие наемники, побросавшие в пути часть своего снаряжения, кто от того, что оно стало им велико, кто из-за тяжелого веса, массово находили свою смерть. Сионы бросились в самоубийственную атаку на ровные ряды прикрывающих волшебника суровых всадников, очевидно из элиты пустынников, понимая, что если не выведут мага из строя, то могут лишиться вообще всего. Пусть у нас и были свои колдуны, но ублюдок Верс бил именно по тем, кто не имел защиты, быстро сокращая количество войск и обычных караванщиков. Кроме сионов, возглавить такой налет не мог никто. Только они обладали и антимагическими амулетами, и должными для их реализации способностями. Однако, даже так было понятно, бой не будет легким. Сосредоточившись, прикрыл себя плотным водяным коконом, в котором закрутил давление воды, а потом создал щупальца, подбросив себя в воздух. Это позволило не только оценить силы нападавших, но и ударить мощной площадной атакой им прямо в тыл, где расположились лучники и стрелки из ружей. Успел ударить тремя едва ли не критическими для своего тела, даже жечь начало, водяными ядрами максимально большого размера, которые находились под колоссальным давлением, а еще состояли из кипятка. Эффект от попадания был сравним со взрывающимися глыбами. Не зря говорят, что любая стихия, на определенном этапе владения, становится эффективной. Остальные наши колдуны тоже не сидели без дела, начав атаковать. Той же водой бил Каратон, молнией, Люмия и землей Рисман. Грюстер и Хирельден, маги Силса, поддержали нас огнем. И хоть многие задевали своих же, но такое преимущество не могло не сыграть свою роль. От чистой защиты мы перешли в контратаку. Я бы даже сказал, начали осторожно побеждать. Ровно до момента, как какой-то конный лафтитар, на которого не подействовала молния, спокойно не прошел артефактный щит Люмии и не ударил ее саблей, рассекая девушку пополам. Следом взорвалась огненная сфера, которую, видимо, он задел оружием. Поток огня всколыхнулся чуть ли не в центре наших рядов, сжигая тех бойцов, которые уже поверили было в победу. Все прошло так обыденно, так просто, так быстро, моргнув, я качнул головой. Бред, подумал я, спустя пару секунд, находясь в плотном водяном коконе, на высоте примерно 5-7 метров. Показалось, в глубине души я отлично понимал все случившееся, но просто не мог в это поверить, а потому продолжал атаковать врага, который, хоть и проигрывал в магической силе, но бойцы лафтитаров обгоняли наших в боевом духе. Еще и антимагические амулеты имели. Мощная молния ударила в мой водяной барьер, дав понять, что столь демонстративно выделяться было не самой хорошей идеей. Сион и Шимара не сумели добраться до чернокожего колдуна. Кого из них он убил сам, это было видно по прожженным дырам в их телах, а кого зарубило прикрытие. Все-таки наши сионы не являлись высшими, вот совсем нет. Предложение я принял, начав дуэль. Первым делом устремил в противника мощную струю чистого кипятка, от которого парил даже раскаленный пустынный воздух. Давления воды хватило бы, чтобы перерубить скалу, однако сукин сын прикрылся хорошим стационарным барьером. Попытка создать под ним яму окончилась провалом, Верс явно контролировал почву, филигранно переключаясь между щитами и атакой. Похоже, чистый боевик, осознал я, поняв, что его молнии не только едва не пробивали мой водяной барьер, так еще и слепили меня, отчего после каждой приходилось какое-то время моргать не в силах осмотреть обстановку. Пришлось убирать водные щупальца и опускаться на землю, под прикрытие повозок и немногих выживших солдат. Даже купцы и слуги похватали ружья и мушкеты, открывая ответный огонь. Едва оказавшись на песке, получил выстрел чуть ли не в упор, а потом какой-то гений из лафтитаров всадил в водяной барьер копье. Конечно же его перемололо в труху, вначале оружие, а потом, от моего якобы небрежного движения, и самого неудачного убийцу. Не выдержав, улыбнулся. Это выглядело здорово. Едва двинул пальцем и струи воды перемололи придурка на куски исходящего паром мяса. Люмия, полыхнула в голове. Нет, нет. Прищурившись, бросил каплю в ближайшего всадника, пробивая верблюда насквозь. Лафтитар не сумел спрыгнуть, и массивная туша, говорил же, в своем нормальном состоянии верблюды вешали по 7-8, в среднем, сотен килограмм, завалилась прямо на него, придавив мужчине ногу. Раздался громогласный крик. Один из сотен, которыми была заполнена эта песчаная равнина, заметив, как вражеский маг схлестнулся с Брюстером, который сражался абсолютно себя не жалея, будто бы внезапно обрел бессмертие, видимо по причине скорого появления стигматов, понял, что это мой шанс. Коротко оглянувшись, направил поток смертоносной воды в еще одного лафтитара, который, к сожалению, успел увернуться и затеряться где-то в толпе людей, как наших, так и врагов, схлестнувшихся в ближнем бою. В этот момент я осознал, что рядом со мной более никого нет. Это шанс. Убрав барьер воды, я оказался без защиты, рискуя в любую секунду нарваться на пулю или стрелу, и надеяться только на зачарованную одежду. Но план требовал этого. Следом я сосредоточился на чернокожем волшебнике, а потом атаковал его взглядом Хариса. Мощный и толстый черный луч стремительно помчался к врагу, но прямо на его пути встал один из всадников прикрытия. Ублюдок носил антимагический амулет. Скрипнув зубами, я отменил поддержку луча, ощущая, как подрагивают и горят руки. Слишком много энергии пропустил я через них, и все впустую. Тут же, активировав артефакт-барьер, достал огненную сферу, а потом просто бросил ее в гущу противников. Точная капля попала в стекло, уничтожая артефакты, позволяя сокрытым потоком пламени обрушиться как на врагов, так и на союзников. Конечно, первых было большинство, но даже так, хмыкнув, наблюдал, как сотни людей обращаются в горящие головни, как обожженные, черные силуэты пытаются выбежать из огненного ада, падая на половине пути, как плавится песок, как он течет, словно вода. Таким образом я, не тратя энергии, совершил очень мощную массовую атаку, снова помогая нашим людям. Успех, о, да. Частично поток огня зацепил даже моего основного противника в лице чернокожего колдуна, но тот снова прикрылся барьером. На мои же глаза попался другой человек, смуглокожий сизианец с длинным, кривым клинком. Тот, кто убил Люмию, убил. Висок кольнуло. Узел в груди, который я даже не трогал, откладывая на потом, внезапно выпустил часть эмоций. Я видел, видел. Вытянув руку в сторону лафтитара, я закружил вокруг него поток кипятка, пропуская сквозь себя столько энергии, что к общему крику прибавился и мой. Мои руки покрывались волдырями. Они плавились, как тот песок. Я специально атаковал не напрямую, а как учили. Создал вокруг человека с антимагическим амулетом вихрь из раскаленного кипятка. Зачем? Так обычная вода, это поток магии, ведь она еще не успела в должной степени обрести реальность, а значит, надо атаковать хитрее, температурой. Кипяток нагревает все вокруг, образует пар, как дым у огня, и я убивал этого неуязвимого к магии человека именно паром, раскаленным паром. Опустив потемневшие руки, я упал на колени, наблюдая, как в месте, где я создал настоящие торнадо, падают обваренные, красные как раки, мертвецы. Один из них тот, с амулетом, тот человек, который убил ее, убил, убил. Приняв форму ворона, я взлетел вверх. Вовремя, в место, где я ранее стоял, уже упало несколько стрел. Но враг, судя по виду, начал сдавать назад. Столь сильные потоки огня и кипятка напугали его. Да и наши люди не спешили подставлять спину, показывая, что лафтитары недооценили их. За что теперь и поплатились. О, знакомый медведь. Рисман столкнулся с кем-то, кто владел амулетом, может из защитников того мага, и теперь рвал его своими, закованными в каменную броню, лапами. Между тем, на моих глазах, Брюстер ударил вражеского колдуна самоубийственным ударом, вложил в атаку все, что мог, наплевав на защиту. Это сыграло свою роль. Чернокожий волшебник потерял одну руку, гортанно закричав, но его ответная атака превратила Брюстера в кусок сгоревшего мяса. Молния не оставила ему даже шанса. Осознав, что момент идеален, атаковал каплями, обрушивая их с высоты, оттуда, куда мало кто смотрит. Тело ненавистного черного ублюдка обзавелось десятком сквозных дыр, а сам волшебник завалился в песок, который жадно начал поглощать его кровь. Несколько лафтитаров выстрелили в меня, но никто не попал. В ответ же я начал бить их с воздуха, атакуя теми же каплями. Энергии на них уходило мало, но даже так, с учетом поддержки формы и ранее полученных травм, ощущал себя отвратительно, ужасно. Не думать, Крутил я мысли в голове, не думать, потом, все потом, невидимый узел в груди полыхал, трясся, требовал внимания, но я упорно отводил взгляд, рассматривая поле боя, вон они побежали, побежали, спикировав вниз, закрутил возле клюва сразу десяток капель, стреляя ими в спины врага, одна, вторая, третья, я летел за ними, убивая еще и еще, еще и еще, спустя время, которое я не мог подсчитать, я убил всех, обессиленно упав на песок, развеял форму ворона и обернулся человеком. Обернулся, чтобы ощутить, как болью взорвались руки, а потом, с мазохистским удовольствием позволил развязаться узлу в груди. Ахахаха, раздался мой громкий смех. Она умерла, Люмия умерла. Я смеялся, пока не начал давиться слюной в сорванном горле. Компанию мне составляли смуглокожие лафтитары, которые удивленно и испуганно таращились неподвижными, навсегда застывшими глазами. Не знаю, сколько это длилось. Не знаю, сколько я лежал, орал, выл и смеялся. Не знаю, кто первый нашел меня, не знаю как, но на определенном этапе просто потерял сознание. Это было словно экстренное отключение неправильно начавшего работать двигателя того же парохода или поезда. Тьма, поглотившая все. И там я снова видел его. Огромный, поражающий воображение портал, через который я заметил свое тело. Оно казалось таким незначительным на общем фоне множества убитых людей и верблюдов, лежащих вокруг. Кровь смешивалась с водой, которой я их всех убил, и моментально впитывалась в песок. А я лежал там, но вместе с тем я стоял тут. Как это возможно? Мотнув головой, невольно заметил, что портал не висит в воздухе, не находится в некоем невозможном нигде, а располагается на земле. Поляна, покрытая пышной зеленью, какие-то цветы, и случайный взмах рукой, невольное прикосновение к незримой точке, и я очнулся, ша-ша-ша, очнулся и сразу зашипел, попытавшись подняться. Руки, как больно руки, они были затянуты какой-то парусиной или нет, эта ткань, наподобие той, из которой изготавливались палатки и шатры. Но почему? Память вернулась, как пропущенный по лицу удар, отчего я тут же упал обратно. Горький смешок вырвался из груди. Какой же странный сон мне снился. Ах, как было бы приятно остаться где-то там вдали от всего того дерьма, которое ждет меня здесь. Афнуфя, шепеляво спросил кто-то поблизости. А где я вообще? Прикинул я. Может, меня забрали лафтитары? Нет, тогда бы я был связанный с антимагическим амулетом, который примотали бы к телу, как в той тюрьме. Взгляд сквозь полумрак позволил рассмотреть потолок широкой, но достаточно стандартной караванной повозки. Ага, значит, видимо, свои. Или лафтитары захватили чужое имущество. Ха-ха, точно, а еще никто не стал меня связывать. Бред ведь, значит, у своих. Но повозка без артефактных светильников, к тому же, не дотягивает до красоты и обставленности кареты Силса или моих доработок у Мариуса. Значит, что-то чужое, незнакомое. Набравшись сил, руки, конечно, болели сильнее всего, но и без них тело давало знать, что находится не в лучшем состоянии. Повернул голову. «Ты?» – удивился я, наблюдая за одноруким рисманом, чья культя была плотно затянута самыми разными на вид и цвет жгутами и тряпками. «Все в крови и грязи, но вроде бы не течет. Во всяком случае, не капает, не офидал». Вновь прошепелявил он. Вместо передних зубов лишь окровавленные дыры. Рот разворочен, но цел. Щеки не порваны, только губы разбиты и часть зубов выбита. Вот почему я его не узнал, осознал я. Слишком уж сильно сменилось его произношение. Шепелявость открыла какие-то совсем иные оттенки речи, более писклявые или глухие, непонятно, другие. Я не думал об этом вообще, хотел было приложить руки к голове, но поздно сообразил, в каком они состоянии, отчего лишь снова зашипел. Ожоги, гребаные ожоги. Каратон мертв? Спросил я его. Или занят другими людьми, более критическими. Хотя кто может быть более приоритетным, чем маги? Поразила меня болезненная мысль. Мы должны быть в полной боевой готовности, вдруг новое нападение. К тому же, втроем мы сумеем всяко быстрее лечить. Так что, втроем, зацепился я за это слово. А кто эти трое? Каратон, я и Люмия. Да, осторожно, будто не желая еще сильнее бередить голову, ответил Рисман. И Люмия Тафи, заткнись, рявкнул на него. Ты не знаешь, о чем говоришь. Афнифнаю, злобно прищурился он. Клятый пфидатель, Ифа, тебя меня били флыфтом. Мало били. Попытался приподняться я. Надо было больше. Руки едва ли не разрывались от боли, но с помощью ног у меня с трудом получилось подняться, однако, в этот момент на меня набросился этот урод. «Как давно я хотел это вделать?» – заорал он, а потом ударил своей левой, единственной, рукой. Голова дернулась, меня ощутимо повело, но ярость и адреналин помогли. Проигнорировав удар, я со всей силы пнул его коленом по культе. Рисман взвыл так, что слезы потекли по его лицу, но я уже с силой врезал лбом ему по носу, в ответ получая удар по уху, заставивший упасть и откатиться в сторону стенки. Зрение на мгновение пропало, а когда вернулось, то все расплывалось перед глазами. Зато здоровяк скукожился предо мной и баюкал отрубленную конечность. Кажется, обе стороны потерпели поражение. Я лежал, пытаясь отдышаться и прийти в себя. Лежал, пока не уснул. Новое пробуждение прошло еще хуже. В дополнение к рукам, болела голова. Ухо распухло до нереального состояния. Горло пересохло так, что с трудом удавалось дышать. Казалось, что стоит мне только открыть рот, как высушенное небо покроется кровавыми трещинками и потечет густая, темная кровь. Очень хотелось пить, и есть, и прекращение боли. Кха-кха, закашлившись, я никак не мог остановиться, пока дело едва не дошло до рвоты. На силу сдержал себя, сумев немного приподняться, понял, что прошло несколько часов. В момент первого пробуждения, сквозь ткань, которая прикрывала повозку, где мы находились, смутно просвечивало солнце, разгоняя сумрак. Теперь его нет, но все еще было не очень темно. Осмотревшись, заметил, что наше с Рисманом общество уже не столь одиноко. У стенки сидел Дрис. Выглядел он абсолютно точно так же, как и в самый последний раз. Он не был ни ранен, ни даже поцарапан. Везучий сукин сын, сжав зубы, сфокусировал на нем взгляд, осознав, что Храдбер тоже смотрит на меня и молчит. Ну да чтобы из него вытащить информацию. С трудом приняв сидячее положение, ощутил, что от лежания на жестком теперь все тело ноет, но терпимо. Главное, руки, а после них можно и за остальное браться. Услышав шорох, оглянулся, подметив Рисмана, тот тоже спал, но беспокойно и лишь на левом боку, выставляя окровавленные тряпки культи на всеобщее обозрение. Его нос был распухшим, как мое ухо, но я лишь криво ухмыльнулся. Надо сосредоточиться. Пора привести тело в порядок. Слабый поток лечебной энергии был направлен в руки. Пока не структурированный, но мне нужно было ослабить боль и понять, как действовать дальше. Очевидно, что раз тут Храдбер и мы не выглядим пленниками, то караван успешно отбился и двинулся дальше. Еще мне стало понятно, что с магами, похоже, беда, ведь нам до сих пор не дали даже воды, что говорить о лечении. Следовательно, надо самому приводить тело в порядок. Надежда лишь на себя, ибо иначе мы все тут умрем. Обезболивание, теперь насыщение целительской силой. Аркх, больно, неправильно обезболил. Стоп, вдохнул, выдохнул. Успокоиться, сосредоточиться на эмоциях. Теперь на образе. Повтор, обезболил. Начал слабо насыщать энергией. Так уже лучше. Пробуем пошевелить. Не получается. Похоже, во время заварушки пережег себе нервы. Может, повредил мышцы или какие-то связки с сухожилиями. Пробуем чары Сонара. Обычно приходилось дотрагиваться до больного места ладонью или пальцами, но теперь руки и есть мое больное место. Это одновременно и плюс, и минус. Но с этим тоже можно работать. И работа шла. Изучив итог Сонара, увидел, что столь чудовищный поток энергии натурально превратил мои конечности в гребаное жаркое. Руки, как будто бы окунули в костер, который жарил изнутри, а не снаружи. Поэтому они были не сильно повреждены внешне, но вот внутренне. Не самое страшное, что я видел, но достаточно неприятно. Действовать начал с основы, с костей. Прошелся по ним потоком силы, от плеч до кончиков пальцев. Особых проблем не было, но восстановил все мелочи, которые попались на глаза. Далее начал лечить более комплексно, потому что иначе было никак. Нельзя было исцелить сосуды, проигнорировав мышцы, как и наоборот. Следовательно, надо было работать сразу со всем или кусками, понемногу оживляя себя, начиная от того же плеча. Что же, звучит более просто, а значит, пробуем. На каком-то моменте впал в так называемый производственный транс, очнувшись лишь от того, что кто-то поставил рядом чашку воды. Вода, немедленно бросившись к ней, словно животное, осознал невозможность выпить, кроме как упав в нее лицом. Однако, когда уже хотел так и поступить, был придержан за воротник. «Погоди ты», — буркнул Рисман. «На» и поднял чашку, наклоняя ее ко мне. Жадно стал пить, ощущая, как же было плохо без воды. Я пил, пока не выхлебал ее до дна. «Пока хватит», — добавил он. «Я флыфал, в то много фараф нильфя. Погоди немного, а то и так выглядишь, как фадифиник фоманд в кипфуп. Тебе уже говорили, что болтаешь как клоун». С ухмылкой взглянул я на него, получая фырк в ответ. «Фотоколдовать могу. Тебе до этого пока далеко», — ответил Рисман. «Что же, скоро это изменится», — хрустнул я шеей, снова покосившись на продолжающего молчать Дрезза, продолжил работу. «Фаль, в то кафотон погиб», — присел здоровяк рядом. «Он бы всю эту фифню на фаф вылифил». «Харис великий, заткнись, Рес», — взглянул на него устало, но без злобы. «Я не могу слушать твой голос, он стал отвратителен». «Ты фам стал отвратителен, Кифин», — не послушал он меня. «Фнаиф, как погиб кафотон, фпфелы, ванюфие, фука, фпфелы». Одна ифниф фобила его гафланов квафь, отфугая воткнула фавнов цент в кфуде. Единственной рукой парень показал на себе место. «Я лифна видел, ефё до того, как покосился он на свою культю, фам понимаешь. Почему ты вообще все это мне рассказываешь?» Снова отвлекся я. «Мы ведь вроде как враги. И вообще, отчего ты можешь столь, пожал плечами, нормально ощущать себя после потери руки? Не катаешься от боли и не воешь круглые сутки». Фадбев, парень посмотрел на нашего наблюдателя. «Чего?» Прищурился я. «Он», Рисман показал на Храдбера пальцем, «фапфал вифи, как твои, так и люми». Здоровяк был напряжен в этот момент, но я воспринял его слова, как слова. «И я, и ты, полуфиликоев то и фапафа ее фили. Это немного помогло. Там», парень повернулся к Дрезу, «были ли фибные?» «Кое-что, как ты и сказал», безэмоционально ответил мужчина. «В то фе до того, по фему я и в тобой говофю», он хмыкнул окровавленными губами. «Мог бы вкафать, в то из-за буду фивалифения, но это не фафим так». «Мы», Рисман сглотнул, «мы пофледнее маги, кто выфил, а людей едва больше фот не впафлыфь. Едать и певь, канифна, ефть, но никого и в фаводников, мы завпфили. Ефть лифтов и путь, пока тафаму мы фли, люди фифилип фадалфитетти по нему, фавдани афень вифит в то он доведет навдафвана или афифаланфуб. Поэтому ты», начал было я, но оказался прерван. «Это фафлов ливком далеко», Рисман серьезно посмотрел на меня. «Когда тебя пфита филифюда, едва фивовая фабугленными фуками, я фадовалфя. Я, мать твою, едва ли не улыбался от фафтья, словно дуфак на ефмовке». «Он прав, Кирин», все-таки подключился Дрис. «Хотя, судя по виду, ему просто надоело слушать эти шепелявости. Решайте свои проблемы, если они есть, но вы оба достаточно взрослые люди, чтобы сделать это без участия кулаков». Собственно, на этом пока все и прекратилось. Я продолжил восстанавливать свои руки, а Рисман отсел в угол повозки. Завершить свое лечение удалось лишь через 3 дня, за которые Рисман более-менее приловчился создавать воду для последних 83 представителей каравана и 14 верблюдов, которые тащили за собой исключительно мясо, взятое после той бойни. Мясо и нас. Ха-ха, если бы не факт наличия магии внутри моего тела, то меня оставили бы там. Хотя если бы не магия, меня бы вообще тут не было. Все это время я тщательно обдумывал прошедшие события, но в основном мысли летали вокруг Люми. Она и правда погибла. Без какого-то пафоса, без какого-то трагичного надрыва. Это было так естественно. Попался человек, который владел амулетом антимаги. Он подобрался к ней, стоящий без прикрытия, а потом спокойно прошел защиту и рассек своим клинком. Была волшебница и нет волшебницы, а далее ее тело сгорело в огне уничтоженной огненной сферы, которую я дал девушке для самозащиты. Без нее еще бы был минимальный шанс. Я мог бы броситься на помощь, дотащить ее, раненую, но живую, до каратона, попутно прикрыв его от стрел, пока целитель бы восстановил мою девочку. Но ничего этого не произошло. Поэтому она умерла, и лекарь вслед за ней, и едва не помер я с Рисманом, но выжили. Забавно, правда смешно. Харис ухахатывается на небе, наблюдая за мной. Мы все-таки помирились, хотя это было немного трудно. Впрочем, совместные потери сближают. Как-то довольно резко я и он осознали, что все, мы остались одни. Одни из целого выпуска магов, которых подготовила третья магическая. Одни из всего подкрепления, которое должно было стать крупнейшим для императора и его армии. Но многочисленные диверсии и жизненные неурядицы снизили это количество только до нас. Подобное заставляет ценить товарища, принимать за данность некоторые факты жизни, потому что другого уже нет. потому что он последний, и друг, пусть и бывший. В общем, понемногу, помаленьку, но стена отчуждения, которая, казалось, выросла до размера дворца де Сарандиса, осталась позади. Мы начали общаться и постепенно находить новые общие темы. Сегодня, полностью вылечившись, я взялся и за него. Первым делом восстановил зубы и нос, а то в дополнение к шепелявости, он еще и гундеть начал. Да хорошо же я ему тогда по морде заехал. С рукой оказалось не так все просто. Благо, Дрис сохранил мои записи, сумку, так что, ориентируясь на них и вспоминая уроки Каратона и Бируса, судового лекаря на Индивасе, получилось прикинуть направление, по которому я и пошел. Сказать что-то пока было сложно, ибо я действовал точно так же, как и со своими руками, кусками. Восстанавливал часть кости, а потом надевал на нее мясо, мышцы, суставы, сосуды и все прочее. Размер и расположение всего нужного, а может и ненужного, брал от второй его руки, просто зеркалил. Неплохим подспорьем и опытом стал тот факт, что последние дни еще при большом караване выращивал мясо. Немного наловчился. Остатки людей, между тем, продолжали путь. Для последних выживших, несмотря на наличие еды и воды, дорога превратилась в подернутое маревом горнило из раскаленного песка и барханов, бронзовых и сгибающихся, словно бедра женщины. Периодически люди видели миражи, отчего многие бросались бежать, уверенные в том, что видит оазис, вожделенный Ланруб. Причина тому проста. Караван стал идти и днем, и ночью. Лафтитары на время отступили. Как рассказал Храдбер, при ком допрашивались выжившие. Это были все их силы, которыми и хотели окончательно смять наше сопротивление. Конечно, это не означало, что мы положили конец печально известным разбойникам пустыни, просто разгромили крупнейшую группу Музгаша Черного, которая еще и где силой, а где хитростью завербовала сотни людей после ужасающей по последствиям бури. Поэтому совет выживших купцов, Шимар Силс погиб, постановил, что теперь мы будем идти вперед, пока не кончатся силы, потом устраивать короткие привалы и снова идти. Это лучше, чем остаться сидеть или менять направление. Рано или поздно путь куда-нибудь выведет, утверждал Аустейбербаш, немолодой глава разведки, который ныне возглавил остатки воинов каравана, пусть даже чисто формально.